Сердце кардинала учащенно забилось, когда он узнал, что в том же детском доме общества воспитывался мальчик чуть постарше по имени Ив Гринель. Но вновь никаких фотографий, никаких сведений о нем после 16-летнего возраста. Скрывшись после событий октября 70-го, Гринель мог просто пригласить юного Лароша в Париж, убить его и завладеть его документами. Иными словами, представить все так, будто Ив Гринель никогда не существовал на свете. Или же этими именами мог воспользоваться кто-то третий, тот, кто знал их обоих. Но детских и юношеских фотографий не было, и пока этот след вел в никуда.